Глава третья. Яниш. Этот кошмар тянулся бесконечно. Иногда я пробивался сквозь вату без памятства, но снаружи было так плохо, что я предпочитал проваливаться обратно в беспамятство. Пришел в себя я внезапно, в один момент. Будто кто-то по щелчку пальцев зажег внутри светильник. Телу было больно, болело почти все, но я совершенно точно был в тепле. И боль была ноющая, а не острая. Значит, выбрался. Неподалеку слышался девичий голос, напевающий веселую песенку. «Девушка — это хорошо. Девушка в хорошем настроении — еще лучше. Значит, сейчас я в безопасности». Я попытался пошевелить пальцами. Ничего не получилось. Меня охватила паника. Неужели связан? Нет. Хоть и с трудом, но рука поднялась. Не потому, что была зафиксирована, а потому, что я совершенно обессилел. Вот это было плохо. Глаза тоже отказывались открываться, но потому что были опухшими, и ресницы склеил гной. Я потер глаза предплечьем и чуть не взвыл от боли. Однако правый глаз удалось продрать. Первым делом я оглядел руку. Она была аккуратно примотана к лубиной дощечке. Я вспомнил, как мне ломали пальцы. Под грудиной захолодело, а потом запылало огнем ненависти. «Твари! Найду и порву!» «Ладно, спокойствие. Сейчас я в тепле, судя по тому, что я видел в крестьянской избе. Прямо возле печи». Грудь прорвала глухим кашлем. Заныло ребро, горло резануло. Чувствуется, кашлял я уже давно и с душой. Ну так неизвестно, сколько я пролежал на стылой земле. Вообще чудо, просто чудо, что я все еще жив. А руки в лубках и кашель во всю грудь. Так это временно. Только смерть навсегда, а все остальное лечится. Я проверил магический резерв. Что-то хлюпало на самом дне. Я выложился до последней капли, и, видимо, все, что натекало, шло на восстановление организма. Хорошо, что меня подобрали какие-то крестьяне. Вряд ли меня будут искать в таком месте. Пока я совершенно не способен за себя постоять. Шторка, отделявшая мое укрытие от внешнего мира, распахнулась, и открытый глаз ослепила. Судя по высоте солнца, за окном было ясное утро. На палате взбиралась изящная, совсем юная девушка. Ее волосы сияли, как огнем яркой тыквенной рыжиной. Личико было круглое, про какие говорят «сердечком». Голубые глазки, аккуратный носик, сочные губки. Ночная греза одинокого мужчины. У меня даже сначала мелькнула мысль, что я брежу, но девушка довольно бесцеремонно сдвинула мою ногу. «Значит, не чудится». «О, тыковка!» — заговорил я, но голос не слушался. В горле запершило, я закашлялся и только потом продолжил. «Взрослых позови». «Кого взрослых?» — уточнила она. Именно она напевала песенку. Я узнал голос. «Кого угодно». «Стражу могу позвать», — доброжелательно предложила тыковка. «Зачем сразу стражу?» — удивился и снова закашлялся. «Я же ничего плохого не делал». В целом, стража меня не пугала, но хотелось бы подольше не попадаться на глаза чужим людям, хотя бы пока я не вернусь в нормальное состояние. «В вашем состоянии, сударь, сложно сделать что-то плохое. Вообще что-то сделать сложно», — заявила пигалица, потом ненадолго исчезла, вернулась с чашкой и ветошью и осторожно промыла мне глаза. Теперь, когда второй тоже открылся, я успокоился. Оба уцелели. Руки-ноги не целы, но на месте. Глаза-зубы сохранил, почитай, можно жить дальше. «Я не женат», — многообещающе возразил я на обращение сударь. «Ну ничего, ничего», — неожиданно стала утешать меня девушка. «Когда-нибудь и вы найдете себе кого-нибудь. Женщины, они существа сердобольные. Давайте-ка молочка попьем». Она помогла мне приподняться на локте и поднесла кружку ко рту. Я чуть не выплюнул эту гадость. На вид это было молоко, но с очень специфическим вкусом и запахом. «Что это за гадость?» «Ну, здрасте, не хотите козьего молока?» — поинтересовалась она, и я помотал головой. «И правильно!» — поддержала тыковка, но в ее тоне мне почудился подвох. «Тушу-то вон какую себе откормили, вас ни поднять, ни повернуть, так что одобряю». И она с кружкой полезла вниз, на пол. Подозреваю, не для того, чтобы готовить мне деликатесы. «Барышня!» — окликнул я, и желудок поддержал меня бурчанием. «Я не барышня, я сударыня!» Вредным тоном одернула девушка. «А муж где?» «Нету больше мужа. Капризничал слишком много». И ушла. «Да уж, мал клоп да вонюч. А с виду вся такая одуванчик-одуванчик. Хотелось бы пообщаться с кем-то более адекватным, чем взбалмошная девчонка». «Сударыня», — позвал я, — «я хотел поблагодарить того, кто меня спас». «Благодарите, коли хотите. Дело нужное». «А вы его позовите, пожалуйста». «Сударыня Майя, вас тут найденыш зовет», — крикнула девица. Я облегченно выдохнул. Конечно, лучше бы мужчина, но с нормальной женщиной тоже можно договориться. «Что ему надо?» — ответил все тот же голос, только недовольно. «Не знаю», — снова заговорила пигалица. «Говорит, хочет поблагодарить, но я сомневаюсь. Какой-то он странный, может, его слишком головой приложили?» «Ладно, ладно, я понял, не позовешь», — смирился я. «Точно приложили», — проигнорировала мои слова девица. «Хотя, возможно, он и раньше сообразительностью не блистал». Голос приближался. «Вот и хорошо. Поиграли, поиграли, и достаточно». И тут ко мне за шторку заглянула вдова. Я даже вздрогнула от неожиданности. По степени уродства черный вдовий чепчик на ее голове мог сравниться только с ее же дешевыми очками в толстой оправе. Практически безбровое лицо покрывал ровный слой сероватых белил. «Я ухожу в город, в лавку, вернусь через несколько часов», заговорила вдова голосом давешней тыковки. «Судно вот». Она выставила на палате плоскую посудину. «Только постарайтесь управиться со своим инструментом так, чтобы оно внутрь лилось, а не пш». Вдовья версия тыковки изобразила рукой высокую дугу. «Фонтанчиком на рубаху. Я, конечно, переодену, но только когда вернусь». И двинулась к выходу. Я смущенно кхекнул, осознав, на что девица, которая уже сударыня, намекает. Но что с другой стороны? Молодой мужской организм почуял поблизости женскую руку. Когда ее обладательница себя настолько не уродует, она вполне так... «А как же поесть, сударыня Майя?» — опомнился я. «Обладательница-то уходит». «Тогда и поесть дам», — пообещала она и закрыла дверь снаружи. Я не поверил, что она уйдет, подразнит, позлит и вернется. Может, придумает, что что-то забыла. Все девушки так делают, цену набивают. Но время шло, чувство голода крепло, хозяйка не возвращалась. Оставалось признать невероятное. Она действительно ушла в город, не покормив меня. Вот же какая каменюка бессердечная! В доме было тихо. «Эй, есть кто живой?» На всякий случай крикнул я. Никто не ответил. Я перевернулся на живот, поднялся на локти и колени. Они все еще ныли. Понятное дело, столько на них отпахать. Но в целом я был способен передвигаться. И довольно споро, если ненадолго забыть про слабость. На четырех точках опоры я доковылял до края палати и открыл шторку. Что сказать, избушка была крохотная, даже моих сегодняшних сил было достаточно, чтобы оползти ее целиком. Бабий угол перед печью со столом и лавками был отделен от клетушки, которая просматривалась в открытый дверной проем. По стенам висели пучки трав, пахло сеном и лекарствами. На краю стола у палати стояла уже знакомая мне кружка, возможно, с тем же гадким молоком. И рядом плетеная из лозы корзинка, накрытая тряпицей. Могу поспорить, там был хлеб. От одной мысли о хлебе, любом, пусть даже черном, рот наполнился слюной. Если тыковка предлагала мне молока, то предполагается, что я могу его выпить сам, правильно? Ну и кусочек хлебца она мне простит, думаю. Тем более я ей потом все расходы возмещу. Я снова развернулся, на этот раз спиной вперед, и осторожно спустился коленями на ступеньку палати, а потом и на пол. На полу было чисто. Я на коленях дошел до стола. Наклонился к кружке, она оказалась на уровне груди. Пересилил себя и сделал глоток. «Не, ну, пить можно». Я глотнул еще. Оказалось, что мучил меня не только голод, но и жажда. Но голод тоже. Со второй попытки мне удалось поддеть тряпицу на корзинке. Да, там обнаружился хлеб. Один ломоть был отрезан. Хлебушек был серый и вчерашний, но никогда еще я не ел ничего вкуснее. Держать его двумя лопатами, в которые превратились мои руки, было проблематично. Но когда очень хочется, возможно, все. Жевать я пока не мог, хлеб пришлось рассасывать в молоке, но это такие мелочи. Под конец трапезы молоко уже казалось вполне терпимым, пол, на котором я стоял коленями, не очень-то и твердым, а тыковка не такой бессердечной, всего лишь злопамятной. А я вот не такой. Мне записать куда-то нужно, а то забуду. Я бросил взгляд в соседнюю комнатку. Она была отделена от передней части избы с одной стороны дощатым простенком, а с другой — стеной печи, которая поднималась до самого потолка. В узкой клетушке, освещенной единственным окном, тоже висели травы и стоял большой стол со ступками, пестиками, спиртовкой, бутылями. В общем, обычное рабочее место травника. Осталось дождаться преснопамятного супруга сударыни тыковки, которая оказалась не только злопамятной, но еще и врушкой. Но все это совсем не огорчало. Чувство сытости примирило меня с чужими недостатками и странностями. Только зачем ей нужен этот уродский маскарад? И как к нему относится супруг тыковки? Вот я бы и не порадовался, если бы по мне при жизни носили вдовий наряд. Впрочем, какая мне разница? Я забрался на палате, вытянулся по диагонали, укрылся и отдался блаженству. Как, оказывается, мало нужно человеку для счастья. Протопленная изба, кружка молока, ломоть хлеба, чистая одежда, жизнь. В груди растекалось тепло, в котором таяли боль и тревога. Оно заполняло тело приятной тяжестью. Только теперь я понял, как устал от такого, казалось бы, пустякового путешествия в пару десятков шагов. На фоне внутреннего тепла стала особенно заметна разница в температуре снаружи и внутри. Видимо, домик быстро выстывает. Сквозь дрему я свернулся под старым тулупом и погрузился еще глубже. Сначала в сон, а потом в беспамятство.